Глава шестая. «Малыш, я верю, что ты вполне можешь показать рай любому мужчине», — скинул бровь, глядя на ее круглую грудь, видневшуюся в вырезе платья. «И тебе для этого даже крылья не понадобятся. Но давай договоримся сразу. Я не люблю сказки, я предпочитаю кошмары. Они честнее. Я не верю в Деда Мороза, в единорогов и в ангелов». Наклонился к ней, рукой лаская за ухом и понимая, что навязчивое желание постоянно касаться ее все сильнее и сильнее. «И я слишком ценю свое время и жизнь, чтобы тратить оставшиеся до рассвета часы на твои рассказы. Мне нужна только правда, Марианна. Не разочаруй меня». Я встала с кровати и отошла от него на пару шагов. Повернулась спиной, перебросила волосы вперед и потянула за змейку, расстегивая платье. Внутренне сжалась, зная, о чем он сейчас подумает. И вся кровь прилила к щекам. Черт, я все еще могу смущаться при нем. Потянула платье с плеч, опуская рукава к локтям, и выпрямила спину. Это и было кошмаром. От него даже остались следы на память. Когда она повернулась ко мне спиной и стянула с себя платье, первое, о чем я подумал, — так-то лучше. Нахрен пустые разговоры. Несмотря на то, что понимал, это всего лишь возможность отвлечь меня. Но меня такой вариант развития событий более чем устраивал. А потом я увидел их. Длинные серпообразные шрамы, тянувшиеся по лопаткам, выделялись уродливыми рубцами на нежной, казавшейся шелковой коже. Охренеть. Подошел к ней сзади и провел кончиками пальцев по следам от крыльев, осторожно коснувшись губами мочки уха, когда она напряглась. Ее сердце теперь билось с удвоенной, если не с утроенной скоростью. Я никогда не видел падших ангелов. Говорили о том, что их невозможно встретить даже бессмертному. Как ты потеряла их? Все так же медленно поглаживая шрамы и смакуя ее реакцию на мои прикосновения. Тысячи дежавю. Молниями, вспышками, ударами плетью, ворохом мурашек по коже. Его пальцы на этих шрамах. Боже, сколько раз он их ласкал именно так. Невольно всхлипнула, вздрагивая от каждого прикосновения и от его горячего дыхания возле моего уха. Ангел лишается крыльев, если отдает свою душу и девственность тьме. Закрыла глаза. Я отдала. Повернула голову, судорожно сжимая себя руками за плечи. Тебе. Протянула ее к себе так, что теперь она касалась спиной моей груди. Она снова всхлипнула, и я стиснул зубы, удерживая себя от того, чтобы не бросить ее на кровать лицом вниз. Ласкать ее до изнеможения, а потом грубо взять. Меня раздирало от похоти и в то же время от дикого желания узнать. Узнать все о себе. Что случилось потом? Я не хотел знать, как это произошло. Так же, как и с тысячами до нее, абсолютное большинство которых я не помнил, да и никогда не старался запоминать. Маленькая девочка польстилась на смазливую физиономию монстра и с готовностью отдала единственное, что имела, единственное, что его волновало. Наверняка банально и скучно. Мне куда интереснее было, почему он не оставил ее так же, как те самые тысячи предшествовавших ей, а решил взять в жены. В пустоту. Я это чувствовала. Я говорю в пустоту. Но он не виноват, что не помнит. Да, мне больно, мне адски больно. Но это не его вина. Я даже не представляю, в каком он смятении. Точнее, я это помню по себе. Но я не потеряла так много, как он. И мне было легче. Ему предстоит так много узнать, получить столько ударов под дых, пережить то, что мы уже пережили, еще раз. Но кто знает, как он воспримет это все сейчас. Потом меня забрал Аонес, демон. А ты искал. Вырезал все семейство Вудвардов за то, что предали тебя. Меня спас Майкл Вудвард. Я знала, что тебя приговорили к смертной казни за убийство вампиров. Я уговорила Майкла дать показания в обмен... Мне становилось все труднее говорить. Мне начало казаться, что сейчас все звучит иначе. Что это его оттолкнет. Если в нем есть хоть что-то от моего Ника... Она остановилась, и я внутренне сжался, догадываясь, что именно она произнесет дальше. Любой, у кого в штанах был член и гробанная возможность получить такую женщину, как она, не мог упустить этой возможности. Моя жена явно предпочитает женские романы, да? По крайней мере, именно так и звучит твой рассказ. Стиснул ее плечи ладонями и склонился к уху. В обмен на что, Марианна? Откуда-то из глубины начинала подниматься злость на ублюдка Вудворта. В обмен на меня. Майкл был моим мужем. Фиктивным мужем, а хотел стать настоящим. Закусила губу до крови. Звучит так, как есть, Ник. Обмен не состоялся. Ты не позволил. Началась война с ликанами и я убила Майкла. Потом мы поженились с тобой. Я слушал ее, будто быструю в перемотку аудиозаписи собственной жизни, но не чувствовал ничего, кроме необъяснимой ярости на Вудворта. Вернулось то самое ощущение из клуба. Захотелось очутиться в прошлом, которого я ни черта не помнил, и собственноручно выдрать сердце англичанину. В остальном же я слушал и понимал, что это неправильно, что хотя бы маленькая часть из того, что она говорит, должна вспыхнуть в памяти, хотя бы искрой, но вспыхнуть, появиться кадром в голове хотя бы на секунду, чтобы я не чувствовал себя отстраненным слушателем своей же матью жизни. Я убил всех Вудвортов, а ты, маленький ангел, убила своего мужа. Дождался, пока она кивнет, и продолжил, не прекращая сжимать ее плечи. А из нас получилась неплохая парочка, оказывается. Почему мы поженились, Марианна? Ты убил всех Вудвортов, потому что думал, что они виноваты в моей смерти. А я убила своего мужа, потому что он заключил сделку с Аоносом и потому что хотел уничтожить тебя. Пальцы Ника сильнее сжимали мне плечи, а меня снова трясло, лихорадило от воспоминаний. Как же все это звучит не так. Не так, как было. Звучит не так, как мы испытывали. Я подняла голову и посмотрела на него, чувствуя, как крутится вокруг комнаты. И мне не захотелось говорить то, что я так хотела сказать. Потому что если я увижу его усмешку, меня разорвет от боли. Он превращает все мои воспоминания в фальшивую грязь. Я освободилась из его рук, натягивая платье на плечи. Потом повернулась и тихо сказала. «Потому что я любила тебя, а ты любил меня. Можешь в это не верить. Можешь сомневаться сколько угодно. И ты не виноват в том, что ничего не помнишь. А мне? Мне сейчас слишком больно, Ник. Слишком больно видеть тебя таким. И я больше не выдерживаю». Подошла к комоду, открыла первый ящик и достала кольцо. Покрутила его в пальцах. Потом подошла к мужу и вложила ему в ладонь. «Вот твой перстень. Его мне вернули, когда сказали, что ты мертв. Он твой. Забирай, как я и обещала. Ты можешь уйти. Никакие силы ада не заставят тебя остаться. И я не стану. Но это твой дом. Тебя здесь ждали и будут ждать всегда». А потом судорожно глотнула слезы. «Но ты мог бы дать нам шанс. Маленький шанс». Посмотрела в синие глаза и задохнулась от этой пустоты. Наверное, в этот момент во мне что-то оборвалось, и я захотела уйти. Уйти отсюда сейчас, чтобы не разрыдаться при нем так унизительно и жалко. Прости, я не могу продолжать говорить сейчас. Слишком искренне, чтобы быть ложью. Да, так бывает. Озарение, что ложь выглядит и слышится абсолютно по-другому. Оно приходит неожиданно, но, как правило, оно никогда не обманывает. Я чувствовал каждое ее слово так, как ощущала его она, при этом не понимая, почему они причиняют ей такую боль. Не знаю, откуда у меня эта способность осязать чужие эмоции. Возможно, компенсация за десятилетия загубленной памяти. Прислушался к себе и едва не чертыхнулся, понимая, что это лишь отголоски ее чувств. Мне впервые стало жаль, что я не могу быть настолько искренним, как она. Правда, ненадолго. Ладонь обжигал перстень, которого я искал столько лет, и я испытывал некую досаду из-за того, что не было того самого триумфа, который должен был ощущать, надевая его на палец. Я схватил ее за запястье, удерживая и не позволяя уйти. Улыбнулся, прокручивая перстень на пальце. Шахерезада таким образом выпросила у султана жизнь. Вскинул голову, глядя на нее. «Ну, а ты права. Это мой дом. Я чувствую это. Впервые. Я не хочу уходить. Пока». Я действительно не хотел покидать это место. Место, в котором надеялся получить ответы. Мне казалось, что они здесь везде. На каждой полке, в каждой комнате, в каждом укрытом мягким снегом дереве великолепного сада, мимо которого мы проходили. Я добуду их все, чего бы мне это ни стоило. А пока настало время наконец расслабиться. Попробовать наконец это живое искушение, которое бесстыже дразнило меня вот уже несколько часов. Притянул ее к себе и коснулся губами бешено бьющейся жилки на шее. Не волнуйся. У меня есть идея получше, чем разговор. Сжимая руками ее талию, впился в сладкие губы и едва не застонал от их пьянящего вкуса. Это было так неожиданно, что я на секунду задохнулась, даже колени подогнулись. Застонала в изнеможении, впиваясь пальцами в его волосы, выдыхая с рыданием ему в рот. Меня трясет от этого поцелуя с такой силой, что я разбиваю губы о его зубы и чувствую привкус своей крови во рту. Обняла за шею судорожно, сильно, захлебываясь, по щекам катятся слезы. Я поняла, что это все не такое. Все фальшивое. Поверхностное, неважное. Он не такой. И я для него очередная. Всего лишь одна из. Уперлась руками в грудь, отталкивая от себя. Нет. Уворачивайся от его рта, вырываясь из сильных рук. Отпусти меня. Меня бесит слово «отпусти». Прорычал ей в лицо, удерживая и притягивая ее к себе. «Что за гребаная постановка? Ты думаешь, я не чувствую, как ты истекаешь возбуждением? Игры кончились, Марианна Макану. Ты ведь моя жена?» И я заломил ей руки за спину, удерживая одной рукой тонкие запястья, а второй обхватил за шею, не позволяя отворачиваться. «Хочу заявить свои права на жену». «Я, блядь, не просто хочу». Мне это нужно, так что, кажется, сейчас яйца от дикого напряжения взорвутся. На секунду широко распахнула глаза. И еще одно дежавю. Больно. Так больно, что я зажмурилась, дрожа всем телом. Его ярость и это дикое желание, адский голод в глазах. Они отдают резонансом, взрывной волной. С такой силой, что меня саму лихорадит от такого же голода. Но в его желании нет и капли любви. Нет той одержимости, нет его самого. Есть просто похотливый самец, который хочет секса. Сжал мое горло, а я смотрю ему в глаза, понимая, что как только дотронется, как только возьмет, я потеряю для него всякий интерес. А еще я упаду куда-то вниз, в то болото, где валяются все его шлюхи. И легкие отголоски страха вкрадчивой паутиной по спине. Нет. Очень тихо и хрипло. Это не права. Это просто похоть. Мне ее мало, поэтому нет, отпусти меня. Ты делаешь мне больно. О чем эта девка, черт ее подери, говорит? Так, будто получала от меня что-то большее, чем обычный мужской голод. Отошел назад, отпуская ее, глядя, как схватилась за горло, не отводя взгляда от моего лица. Можешь не трястись, тебе ничего не грозит. Я никогда не насиловал женщин. Они мне всегда сами дают. Прищурился, когда она вздрогнула, и отвернулся от нее, вытягивая руку вперед и рассматривая перстень на пальце. Я никогда, почти никогда, не давал женщине больше, чем просто отменный секс. Я не знаю, кто ты такая, Марианна Макану, но не строй иллюзий, которые безжалостно превратят эту твою роскошную сказку, обвел руками комнату, просто в груду жалких разноцветных осколков. Возможно, ты никогда не насиловал других женщин. И у меня нет ни одной иллюзии насчет тебя. Потому что наша любовь никогда не была сказкой, Николас Макан. Попятилась к двери. Она была скорее похожа на кровавый кошмар. Но мы оба его выбрали. И мне не нужна твоя похоть. Она для меня ничего не значит. Я вижу ее предостаточно вокруг. Если ты решишь остаться, завтра я расскажу тебе, кем ты стал в братстве. И покажу, чем занимался европейский клан черных львов. Пока тебя не было, все дела вела я. Вышла из спальни и только за дверью выдохнула и почувствовала, как раздирает все внутри от боли. Усмехнулся ее последним словам. Такие женщины, как она, не должны вести дела. Сидеть рядом со своим мужчиной и мило улыбаться его партнерам, как по бизнесу, так и за карточным столом. Но никак не брать бразды правления в свои наманикюренные ручки. Возможно, она была сиротой. Что ж, меня устраивал любой вариант событий. Сейчас меня устраивало абсолютно все, что давало возможность скрываться от охотников, которые наверняка в ближайшие дни поднимут бучу, найдя все те трупы, которые я спрятал в тех самых трущобах. И еще, если она решила, что сможет выкручивать мне яйца своей мнимой неприступностью, она очень сильно ошиблась. Мне никогда не отказывали. А если ей отказывали прилюдно, то под покровом ночи с готовностью бежали тайком в мою постель. И с ней будет так же. Зверь внутри довольно заурчал. Он уже взял след и свою добычу не упустит. Взгляд упал на фотографии на постели, и я снова взял несколько в руки. Не отрываясь, смотрел на старшего сына. Если я и мог сомневаться в ее словах насчет моих младших детей, то этот... Подошел к большому зеркалу и приставил портрет к своему лицу. Склонился к зеркалу и вздрогнул, когда понял, что парень на изображении был не просто похож на меня. Он смотрел на фотографа точно так же, как смотрел сейчас на него я, слегка прищурившись и с заметным напряжением на дне ярко-синих глаз. Дьявол. Если это действительно мои дети, то почему ты не оставил хотя бы толики воспоминаний о них? Но только от мысли об этом сердце начинало биться о грудную клетку в сумасшедшем ритме. То, о чем я мечтал всю жизнь. То, о чем грезил в редкие моменты единения с самим собой. По словам Марианны, воплотилось в реальность. Вот только я знал, что не заслужил такое счастье. Я не мог его заслужить. Только не Николас Зверь. Я зашла в комнату Камилы и прикрыла за собой дверь. Сползла по ней на пол и закрыла лицо руками. У меня было ощущение, что я побывала на поле боя и выползла оттуда с ранениями, несовместимыми с жизнью. А мне скоро возвращаться обратно во всеоружие и продолжать бой, притом без малейшей уверенности в победе, с самым сильным противником, которого я даже убить не могу. В какие-то моменты мне ужасно хотелось это сделать. Сделать так же больно, заставить корчиться в муках. Но даже это невозможно. Все то, что причиняет мне боль, для него даже не комариный укус. И снова понимание, что он не виноват. Только мне от этого не легче. Меня трясет от бессилия. Мы так много прошли вместе, но еще никогда я не ощущала такого опустошения. Словно ничего из всего, что я пережила, больше не имело никакого значения. Зачеркнуто, стерто ластиком и вышвырнуто на свалку за ненадобностью. Завибрировал мой сотовый, и я потянулась за аппаратом. Посмотрела на дисплей и медленно выдохнула, увидев имя звонившего. «Госпожа, я даже не знаю, что сказать. Я поражен тем, что вы оказались правы, и приношу свои извинения». «К черту их извинения! Меня они волнуют меньше всего!» Как и их заверения в том, что он мертв, тоже мало волновали. Я слышала по голосу, что звонит он не из-за этого, слишком взволнован. «Но ты звонишь не поэтому, верно, Шейн?» «Верно. Мы получили результаты ДНК. Мы знаем, кто убийца». Я прислонилась головой к двери, пытаясь унять дрожь во всем теле. Кажется, я уже тоже знала ответ на этот вопрос. Меня пронзило как ударом тока, еще до того, как он ответил. «Это ДНК вашего мужа, госпожа». Стиснула телефон, закрывая глаза. Меня накрывало по новой с такой силой, что под ребрами, казалось, разгорелся пожар и жег меня изнутри. Вот она, целостная картинка. И перед глазами мелькают изуродованные трупы, голые женские тела, покрытые ранами. А он их... Да, еще как да. По полной программе в самых извращенных формах. Только это явно не было насилием. Посмотрите на ее лицо, выражение безграничного экстаза. Дьявольщина какая-то. Понятия не имею, что это за тварь и как ему удавалось их уводить за собой, а потом проделывать все это. Они же прекрасно понимали, что с ними происходит, и позволяли ему. Никаких следов борьбы. Черт с ними, со смертными, но вампиры. Если он мог подчинить их волю, то это многое объясняет. Задохнулась, схватившись за горло, где еще так явно ощущала прикосновение его пальцев. Захотелось содрать этот кусок кожи, чтобы не ощущать их, чтобы какое-то время вообще не думать о нем и о том, что только что узнала. И это не все. Давай, добей меня, Шейн. Контрольно в голову. Охотники нашли еще трупы на свалке в местных трущобах. в одном из самых загаженных районов города. Он начал свой путь именно оттуда. Крысы, кошки, собаки, бездомные дешевые шлюхи. Дело дрянь. Охотники объявили розыск. А от вас требуют выдать им убийцу, иначе в ближайшее время здесь будет поисковой отряд нейтралов. Стиснув челюсти, поднялась с пола, тяжело дыша, все еще прислоняясь к стене. Мне лихорадило с новой силой, даже испарина выступила над верхней губой и на висках. Если охотники узнают, кто убийца, даже страшно подумать, что грозит Нику. Королю европейского клана Братства, в прошлом нейтралу. Его казнят без суда и следствия. Его просто растерзают. Перед глазами голая мертвая вампирша с приоткрытыми остекленевшими голубыми глазами и картинки яростного совокупления с ней и моим мужем в главных ролях. Картинки того, как он ее трахал перед тем, как осушить досуха. И снова дежавю. Когда-то я такое уже видела собственными глазами. Тряхнула головой, собирая всю волю в кулак. Мне кажется, я даже слышу, как хрустят мои пальцы. Я подумаю об этом позже, не сейчас. Значит так, уничтожить все тела. Мне плевать, как вы это сделаете. Пожар в морге, апокалипсис, землетрясение, но я хочу, чтобы были уничтожены все улики. Сотрите отчет о ДНК или подмените фальшивыми результатами по всем картотекам в лабораториях и департаменте. Зачистите все места преступлений, чтобы волоска не осталось. И найдите того, кого можно будет подсунуть охотникам как убийцу. У вас должны быть должники, Шейн. Надавите на них. Угрозами, шантажом, надавите на семьи. Мне нужен тот, кто возьмет вину на себя. Понял, все будет сделано. Отчитаешься мне по каждому пункту. Да, конечно. Все так же тяжело дыша, прошла к окну и прислонилась щекой к стеклу, стараясь немного успокоиться. Когда вы сообщите всем о том, что господин жив? Скоро. Шейн. Да, госпожа. Никто не должен об этом знать. Никто в братстве, никто в клане. Ни мой отец, ни кто-либо из семьи. Никакой утечки информации. Головой отвечаешь за это. Понял. Я отключила звонок и положила сотовый на подоконник. Я выдержу. Я привыкну к этой мысли, пойму, как себя вести, и я выдержу. Как бы он ни изменился, это Ник. И у меня есть фора, я его знаю. Знаю все его плохие черты и хорошие. Знаю его привычки. Эти женщины мертвы и ничего для него не значили. Тихо взвыла, вжимаясь в стекло пылающей щекой, проклиная слезы, которые непрекращающимся потоком катились по щекам. Невыносимо представлять его таким. Его руки на теле другой женщины. Его губы на чужих губах. Впрочем, они все поплатились за это жизнью. И я даже не содрогнулась от ужаса, как раньше. Я была рада. Господи, я начинаю меняться и сама превращаюсь в чудовище. Отошла от окна, стянула через голову платье и повернулась к зеркалу. Какой он видит меня сейчас? Я ему нравлюсь, это я поняла сразу. Очень нравлюсь. Хотя разве ему не нравились те несчастные, которых он убивал пачками последние дни? Один и тот же типаж. Ведь они чем-то похожи на меня. Каждый из них. Или я тешу себя какой-то призрачной надеждой? Надо начать все заново. Это мой мужчина, и я не собираюсь сдаваться. Он вспомнит. Они вспомнят, я сделаю все, чтобы опять продраться в его сердце. Ведь я помню дорогу, знаю каждый закоулок в этом чертовом лабиринте. И смогу его пройти даже с закрытыми глазами. 15 проклятых лет я сражалась за наши отношения, и я не намерена вышвырнуть их в прошлое. Взяла сотовый и набрала номер отца. Он ответил почти мгновенно. Я ждал, когда ты скажешь мне сама. Ждал, что он позвонит. Почему ты заняла так много времени, Марианна? Потому что все очень сложно, отец. А разве с ним бывало когда-то легко? Где этот мерзавец? Я хочу надрать ему задницу. Кажется, у него примерно такие же желания в отношении тебя, папа. Ник ничего не помнит. Не помнит лет 50 из своей жизни. Может и больше, я пока не знаю. Что именно произошло и где именно начинаются его воспоминания. Но это совсем другой Ник. Это тот Ник, который все еще не в нашей семье. Возможно, для него ты являешься врагом, и он не знает о смерти Самуила. Значит, будем знакомиться заново. Отец усмехнулся, и я понимала, что это попытка подбодрить меня. Где он сейчас?» «Дома». Согласился приехать, потому что я пообещала отдать ему перстень. Мой голос слегка сорвался, и я судорожно вздохнула. «Думай о том, что ты была права. Черт, не знаю, какая дьявольская связь есть между вами, но он все же жив, этот сукин сын, и ты действительно это чувствовала. Но он не помнит меня совершенно. Вспомнит. Дай ему время. Если он захочет это время дать мне. Захочет. Если ты права, и Ник не помнит последние 50 лет, то его хрустальная мечта – иметь то, что он имеет сейчас. И он никогда от всего этого не откажется. Но он может отказаться от меня, папа. Отец рассмеялся, и мне вдруг стало немного легче. Это же ты, девочка. А разве ты ему дашь отказаться от себя? У Макану нет ни малейшего шанса. Я слабо улыбнулась, и мне до боли захотелось сейчас прижаться к отцовской груди и разрыдаться. Он подбадривал меня. А ведь мы оба знали, что Ник непредсказуем в своих решениях. Когда ты скажешь детям? Я позвоню им. Позвони, они ждут. Это они сообщили мне, что ты нашла их отца. Я распахнула окно настежь, вдыхая морозный воздух, стараясь не думать, что Ник совсем рядом. Всего лишь в нескольких метрах от меня. Не думать о том, что он делает сейчас, и о чем думает он сам. Мам. Сжала сотовый сильнее, когда услышала голос старшего сына. «Ты просто скажи, с ним все в порядке?» «Да, Сэмми, ваш папа жив. С ним все хорошо, и он уже дома. А ты? С тобой все хорошо?» Мой чувствительный мальчик все знает. Все понимает. Боится сказать неосторожное слово. И снова стало больно. Потому что они пережили этот жуткий месяц вместе со мной. И если я не смирилась... то они прошли через все муки ада, прощаясь мысленно с отцом снова и снова. И сейчас, когда он вернулся для них с того света, они не могут даже обнять его, потому что не нужны ему. Сердце сильно сжалось, так сильно, что я зажмурилась. «Со мной все будет хорошо. Вашему папе просто нужно время». «Мы знаем. Мы будем ждать, мам. Ты не волнуйся за нас. Самое главное, что отец жив, правда?» «Правда. Это самое главное, родной. Я в выходные приеду к вам обязательно. Присматривайте за Яриком. Все будет хорошо. Вы же теперь мне верите?» «Верим». Он улыбнулся, и я почувствовала эту улыбку сердца. «Вот так. Да, мой мальчик, верьте мне. Я постараюсь. Я очень надеюсь, что у нас все получится». Бросила взгляд в окно. К дому подъехала машина Серафима.